Максим Акимов. Мечта Рагора. Когда Рагор понял, что именно его выбрали главным героем весеннего праздника жертвоприношения, что именно он пройдет перед всем племенем в антилоповой шкуре и ритуальной раскраске, что именно его имя будет звучать до следующей весны из уст шаманов во время камлания, он был счастлив. Рагор заслужил это счастье, потому что обладал самым кротким характером, был справедливее всех остальных и еще потому, что боги сами указали на него, окрасив волосы в огненный цвет. Рагор начал готовиться к ритуалу перед заходом солнца, чтобы утром ничто не отвлекало его и не мешало входить в новое состояние. Он несколько раз омыл тело в священном ручье, окурил себя дымом ритуальных трав и нанес на волосы порошок охры. Ночью Рагор никак не мог уснуть, его не оставляло радостное волнение. Он пытался представить, как станет жителем священной горы, на которой обитают боги и духи, выбранные племенем, как будет распоряжаться судьбами людей, оставшихся здесь, как станет принимать дары с жертвенных костров, и почти захлебнулся от счастья. Именно об этом он мечтал все детство. «Скорее бы на костер! Скорее бы!» думал Рагор. Когда пришли старшие братья и мать, косы которой уже были собраны в ритуальные узлы, Рагор попрощался с ними, как обитатель священной горы. Он обещал обильные дожди в течение всего лета и богатые урожаи осенью. Родные рассказали Рагору о своих заветных желаниях, он посулил помощь в их осуществлении. Запах трав и огонь, который зажегся в глазах Рагора, подействовали на мать успокаивающе. Она перестала стенать и плакать, заразившись от сына его умиротворенностью. Перед рассветом Рагор обошел всю рощу, до самого оврага, где начиналась земля соседних племен, чтобы не забыть, что и как именно он изменит, когда попадет на священную гору. Рагор заглянул в лицо каждому соплеменнику, отмечая про себя, кому будет покровительствовать во время охоты, а кого оставит без защиты. Последних было немного, и они мешали племени жить по закону священных гор, поэтому Рагору было не жаль их. Когда занялось утро, и шаманы начали устраивать жертвенный костер на священной поляне, а женщины готовить сок из плодов апельсинового дерева, Рагор в последний раз взглянул на близких и стал раскуривать сонные травы, чтобы впасть в ритуальный транс. Рагор чувствовал, как его дух, который в полдень вознесется к священной горе, раскрепощается, готовясь расстаться с телом, как появляются невидимые крылья и легкость в ногах, которые еще недавно были такими тяжелыми, что годились только для бега. Рагору уже сейчас становилось понятно блаженство, в котором пребывают боги и духи священных гор. Он все больше чувствовал, как власть, имеющаяся у них, начинает наполнять его руки, одного движения которых скоро будет достаточно для решения судьбы любого человека. Все существо Рагора наполнялось гордостью, как утренняя ложбина наполняется солнцем. Он был одурманен ею, это был сладкий дурман, который приближал к цели. Известно, что боги надменны и неприступны, и он становился таким все больше и больше. Рагору казалось, что он может попасть на вершину священной горы, даже не восходя на костер. Еще немного, и он готов был взлететь сам, без помощи шаманов. Последним, кто пришел говорить с Рагором, был вождь племени. Он произнес заклинание, которое обычно полагаются вождю перед беседой с живым духом, прикоснулся рукой к волосам Рагора, после чего, сильно волнуясь, попросил юношу продлить его жизнь и оставить вождем племени до последней весны, которая должна наступить, когда небо и горы сойдутся вместе. Еще он просил вторую жену и удачи в битвах. Рагор обещал помочь вождю и племени. Когда принесли антилоповую шкуру, еще не просохшую от вод золотоносной реки, на дне которой она лежала всю ночь, Рагор надел ее, а шаманы стали наносить ритуальный узор на его лицо. Наступал полдень, и костер почти достиг верхушек деревьев. Была пора начинать священное действие. Все племя, столпившееся у костра, расступилось, когда появился Рагор. Он шел по тропе, по которой столько раз проходил обыкновенным человеком и был уверен, что превращается в небожителя. Рагор почти не чувствовал земли. Ему было легко и немного жутко. Шаманы начали камлание, в воздухе разлился запах дыма и сока плодов апельсинового дерева. Один из шаманов взял Рагора за руку, и только тогда юноша почувствовал что-то сравнимое с человеческим страхом. В следующую секунду его охватил ужас от того, что огонь лизнул кожу его ног, и боль пронзила все тело Рагора. Шаман еще не кончил долгий ритуал, и Рагору предстояло прожить это время обыкновенным человеком, знающим страх и боль. Но вдруг со стороны оврага послышались боевые крики и свист воинов соседнего племени. Через мгновение они были уже на поляне, и племя Рагора, застигнутое врасплох, стало легкой добычей внезапного набега. Воины хватали мужчин и привязывали их к деревьям. А над женщинами, которые не успели спрятаться в лесу, ругались прямо на священной поляне. Один из воинов подбежал к Рагору и сорвал с него антилопову шкуру, шерсть которой была наполнена золотым песком. Другие схватили его и повели в сторону оврагов, как и многих других молодых мужчин и юношей, которые могли стать рабами. Рагор шел по тропе, которая еще недавно казалась ему дорогой в вечную жизнь. Руки его были связаны, а спина испытывала грубые удары поработителей. Чем дальше от догорающего костра удалялась толпа пленников, тем быстрее затухал огонек надежды в сердце Рагора. Поначалу он еще мечтал об избавлении от неожиданного несчастья с помощью богов, к которым мысленно обращался. Но когда проклятие обреченных на смерть старейшин, привязанных к деревьям священной поляны, стали эхом, отражающимся от гор зловещей волной, Рагор пал духом, и его тело потеряло легкость, которую обрело во время камлания, и стало наливаться болью и тяжестью. К ночи пленников привели за овраг к яме с крутыми краями, которая была вырыта специально для них. Их столкнули в темную грязь пинками, отчего многие вывихнули руки и ноги. Рагор, подобно кошке, спрыгнул на обе ноги и забился в дальний угол, подальше от соплеменников. Проснувшись от утреннего холода, Рагор заметил, что остальные спали, собравшись в большую кучу, согревая друг друга телами, а он лежал в одиночестве в своем углу. Когда пробудилась вся куча, она начала переговариваться, жалуясь на боль и несчастье. Вымазанные в грязи, с изуродованными лицами, люди были удивительно похожи между собой. Они все находились в одинаково униженном состоянии, отчего им легко было перенести его. Один лишь Рагор, украшенный своими огненными волосами и меньше остальных, вымазанный вязкой глиной, переживал унижение один. И никто не смел подойти к нему. Вскоре появились вчерашние поработители, и с помощью шеста стали вытаскивать одного пленника за другим. Часть рабов погнали в терновник на сбор зрелых плодов. Другую часть привели к реке, где заставили, стоя по пояс в холодной воде, ловить рыбу, бросая ее на берег. Так прошло несколько дней, в течение которых Рагор вместе со всеми отправлялся выполнять унизительную повинность, а когда возвращался, забивался в свой угол, проводя там остаток дня и ночь. Проходили дни, но никто не заговаривал с Рагором, и он не искал ни с кем общения. Однажды, устав от унижений и непосильного труда, один из пленников спросил Рагора, почему он не избавил своих людей от позора порабощения, ведь он уже почти стал духом священной горы до нападения соседнего племени. Рагор испуганно посмотрел на соплеменника и ничего не ответил. Тогда в него полетели первые комья грязи. Теперь, когда боль и усталость требовали выместить себя, и рабы не могли терпеть, они знали, как излить свое горе, и всегда могли прибегнуть к испытанному средству. Со временем это повторялось все чаще, и скоро глумление над Рагором стало столь изощренным, что он походил на загнанного зверя. Прошел год. Вновь наступила весна. Положение пленников никак не менялось. Рагор заметил, что племя, владевшее ими, готовится к какому-то важному событию, и повсюду заметны приготовления к ритуалу или священнодействию. После одного из ужасных дней, когда пришлось работать до кровавого пота, разрывая землю руками и отыскивая съедобные коренья, надзирающий за пленниками воин отобрал несколько самых молодых рабов и привел их на поляну, где сидел вождь победителей в праздничной раскраске и шкурах. Осмотрев всех, он указал на Рагора, остальных велел увести. Рагора подвели к вождю, и тот стал разглядывать его словно буйвола, которого готовят к забою. После того, как вождь окончательно решил выбрать Рагора, юношу повели к ручью, где велели совершить омовение. Потом его стали окуривать травами и объяснили, что завтра должен состояться праздник жертвоприношения, для которого нужен самый молодой раб из тех, которые были захвачены с прошлой весны. Он будет сожжен, а перед этим пройдет ритуал осмеяния и избиения позорным посохом. Рагора намеревались принести в жертву богам священных озер, которые каждую весну требовали дух молодого пленника, которым питались до следующего жертвоприношения. Чем моложе и красивее будет раб, тем лучше можно задобрить богов, иначе они могли бы выместить свой гнев на племени. На Рагора боги указали сами, окрасив его волосы в огненный цвет. Наконец Рагора оставили одного, и он стал ждать утреннего кошмара. Сердце готово было вырваться из груди, которая стала огненной от нестерпимой боли. «Какое чудовищное унижение ожидает меня!» — думал Рагор. «Быть принесенным в жертву кровожадным богам, сделаться подобным ритуальному животному! Какая грязь! Какая дикость! Как я несчастен!» «Как бы мне хотелось, чтобы утро никогда не настало! Как бы я мечтал не видеть позорного костра, где мне суждено погибнуть!» Когда неумолимо наступило утро, а бог солнца направил свой свет на землю, Рагор почувствовал, как бьется и трепещет жизнь у него в груди. Он ощутил всю ее прелесть и упоение. Юноша вдохнул аромат первых весенних цветов, расправивших свои нежные стебли, и понял, что уже никогда больше не сможет наслаждаться их красотой. Рагор согласен был вернуться в яму к своим соплеменникам и вести жизнь изгоя и раба, только бы не быть принесенным в жертву жестоким богам и не испытывать муку позорного жертвоприношения. Но пришли шаманы, которые повели Рагора к священному костру, заставив раскурить сонную траву для того, чтобы впасть в транс. Рагор почувствовал, как к нему приближается холод темной бездны рокового озера, где живут боги, что скоро поглотят его дух. Рагор ощутил, как тяжелеют ноги, становятся каменными и чужими. Он с ужасом представил муку, которую ему предстоит перенести, взойдя на костер. Полдень неумолимо близился. Огонь разгорелся, и языки пламени достигли верхушек деревьев. Шаманы совершили унизительный ритуал избиения позорным посохом и подвели Рагора к огню, который хлестнул своим беспощадным бичом тело юноши, но вдруг... Максим Акимов. Мечта Рагора. Рассказ читал Олег Булдаков.